Белорусская кольцевая. 1952 год. Иван Таранов, Надежда Быкова, художник Григорий Опрышко. Белорусскую спроектировала супружеская пара Иван Таранов и Надежда Быкова. Как и Душкин, молодые архитекторы начали работать уже на первой очереди, где создали станцию «Сокольники», а после всю свою жизнь связали с метро. На их счету Новокузнецкая, Белорусская радиальная, ВДНХ, Китай-город и многие другие станции. Архитекторы нашли оригинальный прием, чтобы сделать свою станцию просторнее. Пилоны они сделали низкими, около 1,5 метра высотой, а свод таким образом получился широким и высоким. Для большей легкости свод оформили кессонами, при этом в них разместили рельефы с изображением снопов пшеницы. На полу был выложен прихотливый рисунок из серой, белой и красной плитки, напоминавший белорусскую вышивку. К сожалению, замена плитки на мрамор в 1990-е годы привела к значительному упрощению рисунка. Своды украшают панно, созданные по эскизам художника Григория Опрышко. Техника их довольно необычна для московского метро. Это флорентийская мозаика. Она набирается из заранее вырезанных поликалом тонких пластин мрамора. При этом сюжеты панно, на мой взгляд, своей тривиальностью вступают в противоречие с изяществом техники. Впрочем, и бесхитростная белорусская повседневность не избежала цензуры. После развенчания культа личности пришлось заменить одну из мозаик, на которой белорусские труженицы вышивали профиль Сталина. Теперь на его месте орден Трудового Красного Знамени. Станция понравилась руководству не только метростроя, но и страны. Архитекторы получили за нее сталинскую премию. А о реакции Хрущева Надежда Быкова оставила трогательные воспоминания. Он приехал с украшенной яркими витражами Новослободской, рядом с которой белорусская, еще не облицованная и без побелки, явно проигрывала. Я сказала Хрущеву: «После Новослободской наша станция покажется вам Золушкой». А он в ответ: «Но ведь Золушка превращается потом в принцессу».